Глава 11. Пронзительный яркий солнечный лучик настойчиво и упорно светил прямо в лицо, вырывая меня из объятий беспокойного и тревожного сна. Зажмурилась, стараясь скрыть глаза от света. Тело ныло от неудобной позы, спина затекла, шея просто отваливалась, а голова будто налилась чугуном. Сказывались последствия наполовину бессонной ночи. Втянула в себя воздух, распахнула глаза и тут же уткнулась в круглый витиеватый циферблат массивных часов, размеренно тикающих со стены. И тут же подскочила на кровати. Ёжики зеленые, 9:30. Куда подевалась магическая кукушка в магических часах? 6 дней подряд эта птичка настойчиво будила меня на рассвете. А сегодня что, выходной взяла? Я безбожно проспала начало своего рабочего дня. Откинула одеяло, схватила изрядно помятое платье, стянула растрепанные волосы в тугой хвост на затылке. Ох, это ж надо, а? Тея болеет. Неужели Деревель справляется сам без меня? Да и Давид без присмотра. Господи, да он же дом по кирпичикам разнесет и не заметит. Или уже разнес. Прибавим ко всему этому моего педантичного и пунктуального босса. Распахнула дверь. В коридоре не было слышно ни звука. Кинулась в сторону детской. Каблучки нервно отбивали шаг по скользкому полу. И эта дурацкая, звенящая, пугающая тишина не давала покоя. «Ну не может здесь быть так тихо! Не может!» Рванула в детскую и... обалдела. В носу защекотала от запаха гари и дыма, и прямо перед глазами чернели остатки стола и стула. Сердце ухнуло в пятки. Мысли судорожно путались и играли в чехарду. «Что здесь произошло, черт возьми? Откуда пожар? Куда делись дети? Где мистер Деревель? Боже мой, я все на свете проспала. Но главное, почему меня никто не разбудил? Нужно срочно отыскать хоть кого-нибудь». От волнения ноги подкашивались, а дыхание перехватило. В памяти как нельзя кстати всплыла провидица с ее дурацким предсказанием. Еще и эта шпионка мисс Браун. В этом доме точно творятся какие-то темные дела. Нет, я точно с ума сойду в этом мире. Быстро сбежала по лестнице, проклиная каблуки, скользкие ступени и дурацкое платье, вечно путающееся в ногах. Завернула за угол и... ощущение дежавю окутало меня с головой. На мраморном полу, поблескивая золотистой чешуей, жмурился тот самый дракончик. Та самая ящерица с крыльями, которая встречала меня первый день возле детской. «Смаук?» Я замерла на месте, понимая, что решительно ничего не соображаю. В этот момент дракон знакомо раскрыл свою огненную пасть, набирая воздуха для плевка. Я сделала шаг вперед, старательно моргая и пытаясь избавиться от иллюзии. «Тея? Давид? Что за шуточки?» Оранжевые языки пламени вырвались прямиком изо рта этой иллюзии. И в тот же самый момент чьи-то руки с силой дернули меня в сторону. Огненная волна пронеслась в паре сантиметров от моего лица, и я ощутила жар. «Это что же получается? Дракон настоящий?» Сердце бешено било о ребра, а ноги подкашивались. «Вы всегда бросаетесь на магических животных вот так, напролом». Деревель все так же сжимал мои плечи. Его голос прямо над ухом звучал взволнованно. Прерывистое дыхание щекотало шею, отчего по коже пробежала волна мурашек. Еще мгновение, и от вас осталась бы лишь кучка пепла. Мистер Деравель, но я думала, это иллюзия. Я отстранилась, наблюдая, как зверюга медленно проползает в сторону лестницы. Мы с этим драконом уже встречались. Почему он вдруг стал настоящим? Теона его материализовала сегодня ночью, и пока мне не совсем ясно, что с ним делать. Мой работодатель взмахнул рукой, беззвучно задвигал губами, и вокруг дракона появилась мерцающая клетка. Животное замерло, в его глотке опять загорелось пламя, а затем с глухим рыком огонь обрушился на ни в чем не повинную лестницу. Стоп! Теона оживила свою иллюзию? Она еще и на такое способна? Подождите, но Тея же болеет! Я тряхнула головой и развернулась лицом к Деревелю. Как она? Как ее жар? Что вообще произошло? Я зашла в детскую, а там... Сегодня в его облике чувствовалась некоторая небрежность. На нем была свободная белая рубашка, темные брюки. Медальон все так же поблескивал на груди. Интересно, он и спит с этой штуковиной? Это, наверное, жутко неудобно? Стоп, какая мне разница, как он спит? И смотрел он странно. Что-то неуловимое изменилось в нем, что-то внутри, в глубине его души, во взгляде, в выражении лица. Остатки пожара. Он, как всегда, коротко кивнул. «Да, я знаю. Уже попросил мисс Браун убраться в комнате. Пожар случился как раз, когда Тея случайно оживила дракона. Этой ночью у нее прорезался новый дар. Ее осмотрели целители полчаса назад и подтвердили это. Ее состояние было связано с принятием новой сильной магии. Вот так новости. Мало чародейским детям колик и прорезывающихся зубов. У них еще и новый магический дар появляется с температурой. Вот тебе и ангина с простудой. Но на душе... От этой новости стало намного легче. «Но почему вы меня не разбудили? Мои часы по какой-то причине не сработали. Может, сломались?» «Я сам их отключил», — Деревиль говорил на полном серьезе. «Вам нужен отдых. Возьмите себе выходной». «У меня дар речи пропал от такого поворота. Выходной? Какая муха его укусила?» «Мне бы хотелось поблагодарить вас за работу». Мой работодатель продолжал, как ни в чем не бывало. «Вы справляетесь отлично и заслуживаете отдыха. Я могу заказать для вас экипаж. Он отвезет вас в город. Можете купить что-нибудь на память». «Спасибо, но...» Я замялась. «Но...» Он удивленно вскинул левую бровь. Он, наверное, решит, что я рехнулась. Да я и сама думала, что рехнулась. Мне бы хотелось провести выходной... с детьми. Видите ли, я им обещала, что за хорошее поведение домашний арест можно будет снять, и мы отправимся в парк развлечений. Знаете, я начинаю понимать, почему мироздание выбрало именно вас. «Вы удивительная, мисс Энни!» На губах Деревеля появилась едва заметная улыбка. «Хорошо. Арест я снимаю. Раз вы говорите, что дети себя хорошо вели в мое отсутствие, думаю, они заслужили поход в парк. А сейчас прошу в столовую. Мисс Браун накрывает нам завтрак. Прошу». Мой работодатель жестом пригласил меня следовать за ним. А у меня в голове будто колокольчики зазвенели. «Мисс Браун! Точно! Шпионка в доме!» «Мистер Деревель, Возможно, я что-то не так поняла, но ночью в вашем кабинете я встретила мисс Браун, и мне показалось это странным. Что ей делать в вашем кабинете в 2 часа ночи? Интересно, очень интересно. Дервель посерьезнел. Идемте. Фух, как гора с плеч. А то эта информация не давала мне покоя. Все помещение кухни было пропитано пряными травянистыми ароматами. Мисс Браун неловко колдовала над большущей сковородой, стоящей по центру очага. На лице женщины от усердия проступил пот. Вокруг нее в воздухе порхали ложки и лопатки. Ты, Давид, конечно же, одетые в пижамы, но зато умытые и причесанные, сидели за столом, подперев голову ладошками, и следили за процессом приготовления. Ничто не напоминало о событиях сегодняшней ночи. «Это странный омлет. Он жидкий». Давид покачал головой. «А вот Энни нам блины готовила». «А сегодня у мисс Энни выходной, и у вас будет омлет». Мисс Браун поджала губы и резко перевернула миску прямо на сковородку. Масло на сковороде зашипело, и капли полетели в разные стороны. Мисс Браун отдернулась назад. «Да, похоже, готовка не ее конек». «Доброе утро». Я вошла в кухню и направилась прямиком к очагу. «Мисс Браун, позвольте, я помогу». «Сковороду необходимо поднять выше». «Да, да», — мисс Браун забормотала и принялась колдовать над очагом. «Энни!» — Теона подпрыгнула со стула и рванула ко мне со всех ног. «Энни, ты уже видела, да? Это я его оживила, представляешь?» Я подхватила довольную малышку на руки. «Во-первых, не Энни, а мисс Энни». Отец семейства опустился на стул рядом с сыном. «Во-вторых, я просил тебя следить за твоим новым питомцем». «Ничего себе, питомец! Огнедышащий опасный дракон явно не самое подходящее домашнее животное для маленькой 5-летней девочки». «Папа, он хотел погулять. Ему стало скучно». Тея нахмурилась. «Энни, ой, мисс Энни, ты приготовишь нам блины?» «А то ваш омлет странно выглядит». Давид поморщился. «Омлет исправим». Я улыбнулась, опустила девчушку на ноги и поправила ей волосы. «Ух, я так рада, что ты не заболела. Ты большая молодец. Поможешь нам с мисс Браун приготовить завтрак?» «Конечно!» Тея закивала. Завтрак вошел в свое привычное русло. Тея помогала мисс Браун накрывать на стол, я нарезала хлеб и сыр, раскладывала по тарелкам омлет. Сегодняшний день обещал быть непохожим на предыдущие 6. Не терпелось сообщить детям, что арест снят, и в скором времени их мечта исполнится. «Ричи!» Пронзительный, приторно-сладкий голос мисс Эсперанс обрушился на нас, как снег на голову. Я чуть сковородку из рук не выпустила, ей-богу. Следом двери на кухню с гулким стуком распахнулась. Горгалета, облаченная в изумрудный брючный костюм, еще больше подчеркивающий ее схожесть со змеей, сияя улыбкой, появилась на пороге в окружении 3 сумок и 1 чемодана. Ее темные волосы сегодня мягкими волнами, будто сотни змеек, струились по плечам. «Доброе утро! Как у вас тут миленько! Но вы что, собираетесь прямо здесь обедать? Мисс Браун, накройте завтрак в столовой. Ричи, дорогой!» Горгалета притянула будущего супруга и сухо чмокнула в щеку. «Я так скучала в твое дежурство. Эта работа невыносима. Я совсем тебя не вижу. И знаешь, я приняла решение. Это больше не может продолжаться. Я переезжаю сюда. Сегодня же». Оглушительную тишину нарушало только мерное шипение омлета в очаге. «Вот так новость!» Так и хотелось спросить. «А что, действие зелья правды уже закончилось?» «Да-да, конечно, мисс Эсперанс!» Мисс Браун откликнулась спустя мгновение, мигом взмахнула рукой, и тарелки взмыли в воздух со скатерти, а следом и столовые приборы в компании корзинки с хлебом. «Пренепременно прямо сейчас накрою завтрак в столовой». «И чем же плох завтрак на кухне? Размерчик стола не тот? Или, может, накрыт не по стандарту?» «А, статус не позволяет». «Не нужно. Мы будем завтракать здесь». Мистер Деревиль поднялся со своего места и отстранил будущую жену, смерив ее холодным взглядом. «Лилиан, рад, что ты оправилась после приема. Но твой переезд до свадьбы в мой дом противоречит правилам приличия». «Слава Богу! Здесь есть правила приличия. Вот так, шах и мат». «Какие правила речи? О чем ты говоришь? Мое сердце разрывается». Мисс Эсперанс, скрестив когтистые лапки на груди, совершенно ненатурально изобразила инфаркт миокарда. «Ты так много работаешь. Детки здесь совсем одни. А мне бы так хотелось поближе с ними познакомиться. Ты только посмотри». Гаргалета перевела взгляд на детей, настроение у которых, судя по лицам, спустилось до отметки ниже плинтуса. «В пижамах! Несчастные! Одинокие!» Несчастные одинокие, на удивление, молчаливо сверлили недовольным взглядом свою будущую мачеху. С выражением крайней благодарности за будущее спасение от тоски, сатрапа отца и невнимательной няньки, которая даже переодеть детей не в силах. Мне с большим трудом удалось сохранять видимость улыбки на лице. Нет, это насколько надо быть лицемерной змеюкой, чтобы рассказывать о любви к детям после тех откровений на приеме. «Сейчас у детей есть няня», — Деревель сказал, как отрезал. «Лилиан, лучше займись подготовкой к свадьбе. Мисс Браун, можете продолжать накрывать на стол». «Точно, завтрак». Из-за появления Гаргалеты чувство голода лично у меня пропало бесследно. Мисс Браун принялась возвращать тарелки на место, а я вернулась к сервировке омлета, нарезке сыра, овощей и фруктов, краем глаза посматривая на своих подопечных, которые весьма подозрительно переглядывались. «Неужели опять зелье правды в омлет? Кажется, пора начинать держать ухо востро». «Кстати, о свадьбе!» Гаргалета тряхнула головой, отчего локоны змейки пришли в движение. «Те деньги, что ты выдал в прошлый раз, уже закончились, представляешь? А у нас еще половина не готова. Да, и сегодня мы должны выбрать оформление». «Хм, хорошо. Я выдам тебе недостающую сумму». Деревель поморщился, будто от зубной боли, но затем изобразил на лице подобие улыбки. «Ты присоединишься к завтраку?» Мисс Браун колдовала над тарелками, а я подхватила блюдо с омлетом и направилась к столу, мысленно представляя, как мисс Эсперанс отказывается и уходит. Но нет. «Конечно!» Дамочка с видом королевы английской плавно опустилась на свободный стул. «Ричи, я все решила. Я временно поселюсь в гостевой. Временно. На пару дней. Этому дому необходима женская рука. И как можно скорее. Детям нужны манеры. На кухне принимает пищу только прислуга, Ричи». «Ах, вот оно что! Извините, мисс Эсперанс, но место приема пищи никак не влияет на манеры детей». Я опустила блюдо на середину стола резче, чем было нужно. Дети, будто в подтверждение моих слов, чинно подхватили столовые приборы, показывая свои безупречные манеры. «Что?» Гаргалетта задохнулась от возмущения. «Лилиан, оставим этот разговор». Деревель оборвал будущую супругу. «Мы позавтракаем на кухне. Всем приятного аппетита». Атмосфера за столом стала, мягко говоря, напряженной. Мисс Эсперанс одним взглядом готова была меня испепелить на месте. Деревель держался несколько раздраженно, а дети... Дети будто затаились. Я с невозмутимым видом лопаткой разложила ароматные кусочки на тарелке детям, а затем отодвинула стул и села рядом с детьми. «Как это понимать?» Будущая Деревель округлила глаза и брезгливо поджала алые губы. «Прислуга за общим столом! Ричард, это немыслимо!» Вся кровь прилила к щекам. «Ты можешь позавтракать отдельно, в столовой, Лилиан!» Деревель спокойно орудовал приборами в своей тарелке. «Это что? Шутка такая?» На щеках у Гаргалетты разгорелся румянец. «Из-за какой-то няньки?» «Пожалуй, лучше мне уйти». Я приподнялась, но меня резко остановили цепкие детские ручки. «Энни, сядьте!» Тон голоса графа не терпел возражений. «Лилиан, прекрати! У нас была тяжелая ночь. Все вымотаны. Мисс Энни будет завтракать с нами». «Я могу накрыть вам в столовой». Не кстати влезла мисс Браун. Краем глаза я успела заметить, как дети едва сдерживают смех. «Ричард!» Мисс Змеюка пропустила услужливое предложение мимо ушей. «Я не потерплю такого в своем присутствии!» Возмущение вопиющим хамством прислуги, то есть моим хамством, мисс Эсперанс утонули в протяжном рычании. А затем дверь на кухню разлетелась на кусочки, а в помещение ворвались клубы густого серовато-белого дыма. Воздух наполнился запахом гари, от которого заслезились глаза. Сердце в груди подпрыгнуло. Смаук! Как эта зловредная крылатая ящерица сбежала из магической ловушки! Полыхнуло оранжевое пламя, и в следующую секунду все чемоданы, зависшие в воздухе, вспыхнули, как бенгальские огоньки, а затем почернели. В следующую секунду дракон, раздувая ноздри, не спеша вполз в кухню. Начался самый настоящий хаос. Я подскочила на ноги и заслонила детей спиной. Деревель молниеносно переместился к двери и вновь накинул магическую клетку на животное. Смаук отреагировал нервным шипением, выдохнул струйку пламени, и клетка померкла. В этот момент что-то внутри одного из чемоданов лопнуло, и в воздухе повисло множество огненных искр. Гаргалетта завизжала, как будто ее током дернуло, и принялась беспорядочно размахивать руками, отчего все предметы со стола пришли в движение и рванули в сторону входной двери. Вилки с тарелками против дракона. Мощно. Нечего сказать. «Подождите! Не надо! Вы ее пугаете!» Теона вывернулась из-за моей спины, а в следующее мгновение уже стояла рядом с опасным питомцем. «Шайрис просто проголодалась!» Я чуть не лишилась дара речи, когда ее рука аккуратно легла на голову этой ящерицы-переростка, отчего та зажмурилась, будто кошка. Похоже, эта зверюга и правда считала Теону своей хозяйкой. «Это опасное животное, Теона». Граф протянул руку и жестом фокусника прямо из воздуха достал искрящуюся золотую цепь и некое подобие широкого намордника из тонких прутьев. Секунду спустя цепь уже опоясала крылатую ящерку, а намордник сковал ее пасть, на что крылатая ящерка отозвалась лишь недовольным рычанием. Теперь драконица, которую я ошибочно называла Смаугом, была полностью обездвижена и обезоружена. «Ей же так неприятно!» На глазах Теи заблестели слезы, а нижняя губа предательски оттопырилась вперед. «Тише, Шайри, тише!» «Она разнесла половину кухни, детской, и чуть не подожгла мисс Энни!» «Пап, но она же не специально!» Тея всхлипнула. В один момент я преодолела разделяющее нас расстояние и обхватила девчушку за дрожащие плечи. Драконица улеглась на полу, уложив морду на связанные лапы, и печально вглядывалась в свою хозяйку, будто побитая собака. «Дракону в доме не место», — Даравель заговорил тоном, нетерпящим возражений. «Я сегодня же ее передам в отдел редких животных». «Да-да», — с готовностью закивала мертвенно-бледная мисс Эсперанс, вцепившаяся в руку будущего мужа. «Что-то мне нехорошо, Ричи». А в следующий момент дамочка весьма ненатурально закатила глаза и предприняла попытку рухнуть на пол. Дервель, сцепив зубы, но действуя, как подобает порядочному жениху, подхватил будущую супругу на руки. «Прошу, проводи меня в гостевую. Мне что-то нехорошо». Она тяжело вздохнула. «А ведь эта дамочка добьется своего любыми методами. И с какой такой радости она вдруг решила переселиться так срочно? Ее что, из отчего дома выгнали?» «Лилиан, прошу, успокойся». Мужчина перехватил будущую супругу и направился в сторону дверного проема, зиявшего обугленной дырой. «Мисс Энни, проследите, чтобы дети держались как можно дальше от дракона». «Да, и мисс Браун, жду вас через минуту в своем кабинете». Амалия побледнела, как лист бумаги, подхватила свои метелки и веники, небезропотно двинулась тенью за Деревелем, бросив в мою сторону настороженный взгляд. «А что она думала? Что я оставлю этот инцидент в кабинете без внимания?» «Это моя Шайри!» Тея упрямо дернулась в сторону драконицы. Та приподняла голову и отозвалась звуком, похожим на тревожное урчание. «Твоя! Конечно, твоя, Тея!» Я притянула малышку ближе к себе. «Шайри пришла сюда, потому что я ее позвала!» Тиона уткнулась в мое плечо. «Но я не знала, что она будет огнем дышать». «Жалко, что она горгалету не подкоптила». Давид вышел из-за стола. «Мы не отдадим дракона в какой-то там отдел. Это наш дракон». Перед глазами мгновенно всплыло воспоминание, как эта зверюга чуть не превратила меня в шашлык полчаса назад. «Нет». Драконам совершенно точно нет места в доме. «Но ведь ваша Шайри опасна?» Я заговорила осторожно, пытаясь говорить как можно убедительнее. «Это опасный огнедышащий дракон?» «Неправда!» Ты мотнула головой и вырвалась из моих объятий. «Она хорошая! Она мой друг!» Девчушка добралась до стола, схватила блюдо с омлетом, а затем поставила его перед заметно повеселевшей драконицей. Похоже, она и правда проголодалась. Зверюга приоткрыла рот, насколько это позволял намордник, и смахнула розовым языком все блюдо. «Отец сначала избавится от Шайрис, потом и нас сдаст в эту дурацкую академию». Давид нахмурился и сложил руки на груди. «Не говори ерунды, Я мотнула головой. Просто такой питомец — это огромная ответственность. Ваша Шайри умудрилась за пару часов полдома разнести. Ей будет лучше, если за ней будут присматривать специально обученные люди. А вы бы могли ее навещать? Нет. Ты упрямо топнула ногой. Она выбрала меня. Она мне снилась давно. Если я ее отдам в приют, я предам ее. В этот момент драконица подползла к девчушке и уткнулась ей в ногу. Ты осторожно, едва касаясь, провела рукой по чешуе. Похоже, между ними и правда есть связь. Хорошо. Ладно. Возможно, я слегка преувеличила опасность этого дракона. Возможно, Шайрис просто ринулась спасать свою хозяйку от Гаргалетты. Но что же делать? Ведь дракону в доме и правда не место. Стоп! Вот именно, в доме! А что если... Тея, не вешать нос! Я улыбнулась, стараясь говорить уверенно. Ваш папа просто не знает, какая Шайрис замечательная. Пока все, что он видел, — это разрушение. Возможно, стоит попытаться, научить ее манерам. Насколько это вообще возможно? Если Шайрис будет себя хорошо вести, тогда папа разрешит ее оставить дома. Давид недоверчиво хмыкнул. Не думаю. По-моему, дом для вашей драконницы маловат. Я разглядывала зверюгу, занявшую треть кухни. Крылышки расправить негде, полетать. А вот задний двор — отличное место. Глаза Тионы засияли надеждой. Искренней, чистой, светлой. Я просто-напросто не могла ее обмануть. Главное теперь убедить хозяина дома, что дракон на его участке. Отличная идея. А что, будет отпугивать незваных гостей? Провидец всяких, например. Но, кажется, разговор предстоит нелегкий. Но для начала, я думаю, что вы сами должны убрать весь беспорядок, который сотворила Шайри. Это же теперь ваш друг, за которого вы несете ответственность. «Хорошо», — Тея подскочила на месте. «Начнем с нашей комнаты. Шайрис, мы скоро вернемся. А ты подожди меня здесь, хорошо?» И честное слово, зверюга кивнула или мне показалось. «Дракон на страже дома. Что такого? Это же магический мир. У нас дома охраняют собаки, а здесь пусть дракон. Почему нет? По-моему, это неплохая идея. Тем более такое общение отлично скажется на воспитании в детях чувство ответственности, заботы. Оставалось только донести это до моего работодателя. И что-то мне подсказывало, что разговор предстоит не из легких. Оставив детей заниматься трудотерапией, я уверенно направилась в сторону кабинета. Откладывать беседу не было смысла. Мои шаги по деревянному полу отдавались глухим эхом в пустынном коридоре. Внутри что-то замирало и обрывалось, как перед экзаменом в университете. «Я не понимаю, ничего не понимаю. Я же 2 года здесь!» За глухой деревянной дверью звучал растерянный голос мисс Браун. «Мистер Деревель, прошу вас». «Мисс Браун, я вас больше не задерживаю». Деревель резко оборвал причитание Амалии. «Ступайте». Сердце ухнуло в груди. «Нет, наверное, стоит прийти в другое время. Сейчас еще и меня уволят. Просто так, за компанию». Но дверь распахнулась, заставляя меня отпрыгнуть назад. Мисс Браун выскочила из кабинета, как ошпаренная, и, по-моему, даже не заметив моего присутствия, она показалась мне испуганной, не похожей на себя. «Мисс Энни, Деревель появился перед глазами слишком близко, заставляя попятиться назад в коридор. «Что еще случилось?» «Нет-нет, ничего». Я втянула в легкий воздух и даже позволила себе улыбнуться. «Мне бы хотелось с вами поговорить». «Проходите». Деревель жестом пригласил меня войти. Кабинет в лучах утреннего солнца казался все таким же мрачным и таинственным. Все стены этого небольшого помещения были заставлены стеллажами с книгами. Напротив окна разместились массивный стол из темного дерева, кресло и небольшая софа. В комнате пахло затхлостью, будто помещение не проветривалось вообще никогда. «Да уж, точно мисс Браун не убираться сюда приходила». «А мисс Браун, она...» Я замялась, пытаясь подобрать слова. «Она уволена». Деревель дал четкий и понятный ответ. «А сейчас находится под заклятием забвения. Активировалась, стоило мне только заговорить с ней по поводу ее прихода в мой кабинет сегодня ночью. Все воспоминания стерлись подчистую. Впрочем, это не важно. Но благодарю вас, Энни, за бдительность. Вы же здесь не для того, чтобы обсуждать мисс Браун, верно?» «Нет. Я Да что же со мной такое? Я про дракона хотела с вами поговорить. Да, это опасное животное. Но каким-то образом Тея может находить Шайрис, общий язык. Девочка считает ее своим другом. О том, чтобы оставить дракона в доме, не может быть и речи. Это опасно». Деревель меня остановил. «А если не в доме? Что если поселить ее поблизости? Там, где Теона могла бы ее навещать?» «Вы предлагаете поселить дракона у меня на заднем дворе?» «А что в этом такого? По-моему, отличная охрана». На мгновение наступила гнетущая тишина. «В любом случае, ее нужно показать специалистам и проверить их ментальную связь с моей дочерью». «Это, конечно, не согласие, но и не категоричное «передам в отдел редких животных». Уже есть надежда. «Хорошо, спасибо. Я могу идти?» «Подождите. Энни, скажите, в чем секрет?» Деревель подошел ближе, обдавая меня кофейным терпким ароматом. Его взгляд задумчиво скользил по лицу, будто видел впервые. «Как у вас получается с ними ладить?» «Секрет в том, что у меня нет секретов», — я пожала плечами. «Я просто с ними общаюсь. На равных».